Глава 13. Из огня да в полымя. Парк погрузился в вечернюю тишину. Вояки из ОАЯ патрулировали периметр, но больше для порядка, большинство рейдеров разошлись по домам. Мы с Тали и Романом сели на скамейку в отдалении от портала, наблюдая, как последние группы выходят из мерцающего разлома. Я достал из кармана куртки добытые камни резонанса. 5 штук от ледяных волков, 3 от медведей, еще парочка от разных тварей. Разложил на скамейке между нами. «Делим поровну», — сказал я, распределяя камни на 3 кучки. Никаких точных подсчетов, просто разделил на глаз. Роман взял свою долю, повертел один камень на свету. Зеленоватое свечение играло бликами на его пальцах. «Это реально валюта теперь?» Он все еще не до конца верил в новую реальность. «Скоро будет дороже золота», — Тали уже спрятала свои камни в карман. «Костя прав, мир меняется быстрее, чем мы успеваем осознать». Я убрал свою долю в рюкзак. Хороший улов, но этого явно недостаточно. Мне нужны 1000 камней для некоторых планов. «Отдыхайте», — поднялся я со скамейки. «Не торопитесь возвращаться в искажение. День-два передышки, восстановите силы. Те, кто полезет обратно, завтра измотанными, просто погибнут быстрее». Роман кивнул, потирая ребра. Как-никак, мы вышли не совсем целыми и невредимыми. «Мне и так нужно время. Талант истощен полностью. Еще один барьер сегодня, и я бы потерял сознание». Тали зажала правое запястье левой рукой. Фантомная боль от повреждения конструкта все еще давала о себе знать. Я тоже подумаю над тактикой. Слишком глубоко слилась с тотом, чувствовала каждый удар как свой. Нужно научиться управлять им на расстоянии, без прямой связи. И восстановить его было бы неплохо. Умные решения. В прошлой жизни многие рейдеры погибали именно из-за спешки, рвались обратно в искажение без подготовки. Порой жажда наживы застилает разум. Мы разошлись в разные стороны. Роман поймал такси, Тали пошла к метро. Я же направился к своей съемной однушке на окраине пешком, наслаждаясь вечерней прохладой после ледяного ада Йотунхейма. Квартира встретила тишиной и темнотой. Я щелкнул выключателем, свет залил маленькую прихожую. Скинул ботинки и сбросил рюкзак на пол. Коготь Фенрира на руке слегка подрагивал, реагируя на мою усталость. Первым делом в душ. Горячая вода обожгла кожу, смывая пот и кровь. Я стоял под струями, наблюдая, как вода окрашивается в розовый у слива. Синяки покрывали тело, как карта боевых действий. Ребра справа, где Фреки зацепил лапой. Плечо от удара о колонну. Спину исполосовали царапины от осколков льда. Левое бедро украшало огромный фиолетовый кровоподтек. Никто не говорил, что будет легко. Но чтобы восстановить былую силу, придется пройти через куда большее. Йотунхейм был разминкой, детской площадкой, по сравнению с тем, что ждало впереди. Я вытерся, надел домашние штаны и футболку, заварил крепкий кофе, достал остатки пиццы из холодильника, сел за компьютер, включил монитор. Интернет разрывало от сенсаций. Главная страница любого новостного сайта пестрела заголовками про Йотунхейм. Видеозаписи, фотографии, десятки репортажей с места событий. Камеры ОАЯ фиксировали все, что происходило снаружи портала. «Ледяной князь. Первый герой новой эры». Видеозапись показывала Артура Ригеля в момент выхода из портала. Белые волосы, холодный взгляд, плащ из шкуры Фенрира на плечах. Он шел мимо толпы, не обращая внимания на вспышки камер и крики журналистов. Абсолютное спокойствие, словно только что не он убил мифологического зверя одним ударом. Комментарии кипели. «Он даже не поцарапан, как это возможно? Видели его глаза? Он вообще человек? Плащ Фенрира, реликт с ранга минимум». Следующая новость была про сталь-корпус. Фото резака и его команды, раздающих воду пострадавшим. Правильный пиар-ход, показывать заботу о людях. Профессионалы из сталь-корпуса спасли десятки жизней. «Командир Резак, мы не герои, мы просто делаем свою работу. Военная корпорация открывает набор рейдеров. Зарплата от 500 тысяч в месяц». Я усмехнулся. Началось. Формирование гильдии, борьба за рейдеров, деление сфер влияния. Через пару месяцев уже начнутся войны за территории с высокоранговыми искажениями. Очень скоро они из угрозы станут золотой жилой. Следующая вкладка показывала объявление о наборе в новые команды. Десятки гильдий, большинство из которых развалится через неделю. Гильдия «Феникс» ищет бойцов, опыт не обязателен. «Пламя Севера» набирает рейдеров вспомогательными и укрепляющими талантами. «Одинокие волки» для тех, кто не хочет подчиняться системе. Дальше шли посты про девять миров, спекуляции, теории, планы экспедиций. Поскольку Йотунхейм был пройден, теперь можно было войти в любой из оставшихся восьми миров Игдрасиля. Время действовать. Я открыл анонимный браузер, зашел на форум, где раньше публиковал посты. Аккаунт «Пророк Судного дня» собрал 2 миллиона подписчиков за 5 дней. Безумие. Создал новую тему «Путеводитель по девяти мирам» и начал печатать свой второй большой пост. Разбирал все девять миров Игдрасиля, давал подсказки по каждому. Мидгард описал как тренировочную площадку для новичков, Асгард с его испытаниями чести, Ванахейм для магов, Альфхейм с его сделками. Но главное внимание уделил Хельхейму, самому опасному миру, граничащему с Аарангом. Армии мертвецов, проклятия. Я подал его как величайшую награду, что технически было правдой. Реликты Аранга, древние артефакты, несметные богатства. Призвал собирать большие экспедиции, минимум 30 человек. Туда нужно было направить максимум рейдеров. Пусть сильнейшие занимаются самым сложным миром. Чем больше людей пойдет в Хельхейм, тем меньше жертв будет в итоге. Ведь организованные группы выживут, а я спокойно возьму то, что мне нужно, из Нидавеллира. О мире кузнецов я упомянул вскользь, одной строчкой. Подробности позже. Этого хватит, чтобы никто не обратил на него внимания. Нажал «Опубликовать». Пост взорвал интернет за минуты. Просмотры полетели тысячами. Комментарии посыпались лавиной. «Пророк вернулся!» «Хельхейм звучит безумно, но награды...» «Кто-нибудь организует рейд в мир мертвых?» «Я собираю команду для Хельхейма. Нужны саппорты и танки». «Сталькорпус официально объявляет экспедицию в Хельхейм. Сбор через 3 дня». «Идеально. План работал». Я же открыл следующую вкладку. Международный форум рейдеров, появившийся вчера. Уже больше миллиона пользователей, тысячи тем, сотни сделок. Раздел торговля кипел активностью. Люди продавали и покупали реликты, обменивали камни резонанса, предлагали услуги. Продам кольцо огненного духа, Б-ранг, 100 камней или обмен. Куплю любой реликт для поддержки, бюджет 30 камней. Обменяю меч грозового воина на реликты для мага. Цены варьировались дико. Никто еще не понимал реальную стоимость вещей. К тому же даже самые сильные рейдеры не успели получить достаточно камней. Рынок будет расти постепенно, как по ценам, так и по количеству артефактов. Я создал новую тему в разделе продаж. Продаю. Эссенция лунного цикла. Прикрепил фото флакона с серебристой жидкостью. Добавил описание, полученное от Ока Бога Знаний. Реликт Б-ранга. Полностью исцеляет любые болезни, отравления и проклятия. Одноразовое использование. Цена – 10 тысяч камней резонанса. Торг неуместен. Форум взорвался за секунды. 10 тысяч? Ты долбанулся, парень, иди проспись. За такую цену можно купить 3 оранговых реликта и еще останется. Никто не накопит столько даже за месяц. Продавец идиот или гений? Я откинулся в кресле, попивая остывший кофе. Гений, господа. Определенно гений. Цена была намеренно завышена. У меня не было цели продать эссенцию обычному рейдеру. Мне нужно было привлечь внимание одного конкретного человека, той, чьи способности мне пригодятся значительно позже. И она точно заметит объявление о продаже такого реликта, ведь сейчас ничто не способно вылечить дорогого ей человека, кроме этой эссенции. Офис нейротех изменился до неузнаваемости за неделю. Вместо тесной приемной меня встретил просторный холл с мраморным полом. Стойка из темного дерева, за которой сидели две девушки в деловых костюмах. На стенах висели огромные мониторы, показывающие графики, схемы, презентации. «Добрый день», — улыбнулась одна из секретарей. «К кому вы?» «Я к Серебрякову, Константин Громов. Меня ждут». Она быстро пробежалась по планшету. «Да, конечно, господин Серебряков ожидает вас. 15 этаж, кабинет 117, лифт справа». Лифт оказался новым, блестящим, зеркальными стенами. Бесшумно поднимал вверх под приятную музыку. 15-й этаж встретил широким коридором с картинами на стенах. Да уж, Михаил знал, что репутацию нужно поддерживать и внешним видом. Переехать в новый офис было хорошей идеей. Кабинет находился в конце. Я оттолкнул дверь и вошел. Михаил сидел за огромным столом, изучая какие-то схемы. 3 монитора показывали графики, еще 2 — новостные ленты. За его спиной панорамное окно открывало вид на город. «Костя!» — он поднялся, протянул руку. «Проходи, садись!» Михаил выглядел отдохнувшим, довольным жизнью. Белая рубашка, дорогие часы на запястье, новая оправа очков. Я сел в кожаное кресло напротив, мягкое, удобное, наверное, стоило, как моя месячная аренда. «Впечатляет», — кивнул я, оглядывая кабинет. «За неделю серьезно развернулся». Михаил усмехнулся. «Ты даже не представляешь, насколько серьезно. После того, как я представил прототип сканера искажений, посыпались контракты. Военные, корпорации, правительства — все хотят технологию». Он махнул рукой, голограмма переключилась на финансовый отчет. «Смотри, активы компании выросли почти в сотню раз за 5 дней. Мы официально миллионеры, Костя». Я кивнул спокойно, будто это обычные новости. В прошлой жизни нейротех стоил миллиарды, а нынешняя стоимость была каплей в море будущей прибыли. «Это только начало», — сказал я. «Искажения множатся, спрос на твои сканеры растет экспоненциально. К тому же мы явно не будем стоять на месте». Михаил откинулся в кресле, сложил руки на груди. «Ты снова прав, как всегда». Он улыбнулся, глядя куда-то в сторону. «Знаешь, я перестал удивляться твоим предсказаниям, принял как данность. Ты просто видишь будущее лучше остальных». Я достал из кармана куртки мешочек с камнями резонанса. Высыпал на стол. Зеленоватое свечение отражалось от полированной поверхности. «Вот, моя инвестиция в компанию». Михаил кивнул, быстро пересчитывая камни взглядом. «Это серьезный капитал». Он поднял один, оценивая его. «С тем камнем, что ты принес в первый раз, я создал прототип сканера. С этими я смогу сделать что-то еще более важное». «Их станет больше, намного больше. Через пару месяцев рынок наводнится камнями, но сейчас они на вес золота. Считаю, что это задел на будущее». Михаил убрал камни в ящик стола. «Спасибо, это очень щедро. Хотя ты же не просто так пришел. У тебя есть просьба, верно?» Я усмехнулся. Он прекрасно понимал, как делаются дела в современном мире. «Есть. Мне нужно, чтобы ты добыл несколько вещей. Антиквариат, редкие предметы. Дорогие, скорее всего». «Какие именно?» Я достал листок бумаги, на котором записал список еще дома, и протянул Михаилу. Он взял, пробежался глазами, брови поползли вверх с каждой строчкой. «Компас Христофора Колумба, реплика 16 века». Поднял взгляд. «Серьезно? Ты представляешь, сколько это может стоить, если вообще существует?» «Существует. Скорее всего, в частной коллекции. Но это необходимость, а не пожелание, уж поверь». Михаил молча повернулся к списку. «Фрагмент Пейтингеровой таблицы. 4 век нашей эры». Серебряков шумно сглотнул. «Это же часть древнеримской карты мира. Их осталось меньше 10 фрагментов, большинство в музеях». «Один фрагмент в Венском музее готовят к продаже через черный рынок. Хранитель нашел покупателя, но сделка еще не закрыта. Перебей цену, предложи больше. Он согласится». «Откуда ты...» Михаил осекся, махнул рукой. «Неважно». «Дальше. Сандалия странника. Легенда о святом Христофоре, 3 век». Он нервно усмехнулся. «Это вообще миф. Не существует никаких реликвий святого Христофора». «В подвалах Ватикана хранится сандалия, которую приписывают ему. Официально не числится в каталогах, но есть куратор, готовый продать за нужную сумму. Это будет очень дорого. Но со временем ты сможешь себе это позволить, я не тороплю». Михаил потер переносицу. Стекла очков запотели от его дыхания. «Камень из города Дорог. Петра, 2 век до нашей эры». Михаил поднял взгляд на меня. «Костя, это безумие. Эти предметы звучат невозможными и стоят состояние». «Вместе, пожалуй, да, неподъемная сумма, но это пока», — кивнул я. «Не волнуйся, скоро это все окупится, поверь мне». «Даже если я найду эти вещи, на что ты их собираешься использовать?» «Создам реликт, карту всех дорог, артефакт, показывающий путь к любому месту в мире, любому, искажения, скрытые локации, подземелья, все, что душе угодно». Михаил молчал долгую минуту, смотрел на меня, пытаясь понять, шучу я или нет. «Ты серьезно можешь создать такой артефакт?» «Могу, но не сейчас. Пока не готов раскрывать все детали. Просто поверь, что это вопрос не денег, а выживания людей». Он откинулся в кресле, снял очки, протер стекла. Без них лицо выглядело моложе, а сам Михаил более уставшим. «Хорошо», — наконец сказал он, — «я попробую. Не обещаю, что достану все, но попробую. Ты понимаешь, что ОАЯ следит за мной? За компанией, за счетами, за всеми сделками. После контракта с правительством я как на ладони». «Понимаю. Будь осторожен. Используй посредников, анонимные счета, проводи сделки через третьи страны. Отдел по аномальным явлениям только растет. Скоро у них будут полномочия арестовывать рейдеров без суда». «Прекрасно». Он надел очки обратно. «Живем в интересное время». «Интересное», — согласился я, поднимаясь. «Но мы справимся. По крайней мере, тебе повезло, что у тебя есть я». Михаил проводил меня до двери, на прощание крепко пожал руку. «Костя, я до сих пор не понимаю, кто ты на самом деле, но рад, что ты на моей стороне». «Я бы не сказал, что на твоей, ведь преследую свои интересы, имей это в виду». Серебряков кивнул. Я оценил его честность и отвечал тем же. Телефон завибрировал, когда я вышел из здания нейротех. Уведомление о новом чате в мессенджере. Открыл. Название группы. Команда мечты. Нет. Участники я, Тали, Роман. Первое сообщение от Тали. «Привет. Создала общий чат, чтобы проще координироваться. Надеюсь, Костя не против?» Роман. «Нормальная идея, удобно». Я. «Окей». Тали. «Кстати, видели новый пост пророка про 9 миров?» Роман. «Читал. Хельхейм звучит жутко, но награды...» Тали. «Ага. Искажение, граничащее с А-рангом, армии мертвецов. Веселуха». Возникла пауза. Три точки появились, показывая, что Тали печатает. Исчезли. Появились снова. Тали. «Костя, это случайно не ты писал?» Я усмехнулся. Девушка сообразительная. Я. «С чего ты взяла?» Тали. «Ну, ты как-то слишком много знаешь, и стиль письма похож, и советы точные. И появился пост сразу после того, как мы вернулись». Роман. «Погоди, ты серьезно думаешь, что Костя — пророк судного дня?» Тали. «А что, не похоже?» Я. «Может, я просто хорошо разбираюсь в мифологии?» Тали. «Ну да, конечно, и еще случайно предсказываешь открытие искажений». Роман. «Если это правда, Костя, ты понимаешь, что за тобой охотится половина интернета?» Я. «Это всего лишь предположение». Тали. «Ладно, допустим. Тогда вопрос, куда идем дальше?» Роман. «Я думал про Хельхейм. Если пророк прав, там лучшие награды». Тали. «Я хочу в Асгард. Испытания чести звучат интересно. Плюс реликты для конструктов там точно найдутся. Я полистала мифологию». Роман. «А ты, Костя?» Я. «Нидовеллир». Снова затянувшаяся пауза, после чего Тали и Роман одновременно начали печатать. Тали. «Но про него ничего не сказано в посте». Роман. «Ты знаешь что-то, чего не знают остальные?» Я. «Всегда знаю. Идите куда хотите. Не обязательно двигаться втроем постоянно. Вы должны стать сильнее, каждый сам по себе». Тали. «Звучит грустно». Я. «Звучит правильно. Мы встретимся снова, когда придет время. А пока развивайте талант и собирайте реликты, прокачивайтесь». Роман. «Как в игре?» Я. «Именно. Мир теперь работает по этим правилам. Только не забывайте, что жизнь всего одна». Мы еще немного переписывались, обсуждая детали, потом разошлись по своим делам. Тали собиралась купить новую экипировку. Роман планировал потренироваться с барьерами, найти способ укрепить их без перенапряжения. А мне предстояло вернуться в искажение. Прожекторы ОАЯ выхватывали из темноты фигуры солдат, белые палатки медпункта, ограждения вокруг мерцающего портала. Генератор тарахтел где-то за деревьями, провода тянулись по траве змеями. Парк выглядел все так же, как когда я его покинул. Я прошел мимо готовящихся рейдеров в сторону прохода. Солдат в бронежилете просканировал мое удостоверение, после чего кивнул и пропустил. Никаких вопросов, никаких задержек. Я шагнул в портал. Реальность схлопнулась, вывернулась наизнанку. Секунда пустоты, а потом твердая земля под ногами. Пространство перед Игдрасилем не имело стен. Просто бесконечность во все стороны, затянутая мерцающей дымкой. Земля под ногами была гладкой, черной, отражала свет, как зеркало, а в центре возвышалось древо. Игдрасиль рос из самого сердца мира. Ствол толщиной с небоскреб уходил в небо, терялся в светящихся облаках. Кора переливалась всеми цветами, от золотого до черного, пульсировала живым светом. Корни врастали в землю, расползались во все стороны. Ветви раскинулись куполом, каждая могла служить мостом между континентами. От ствола расходились 8 порталов, висели в воздухе, как разрывы в ткани реальности. Каждый светился своим цветом, звучал своей нотой. Золотой портал Асгарда гудел боевыми песнями, вокруг него толпилось больше сотни рейдеров. Кто-то в доспехах, кто-то с оружием наперевес. Лидер в красном плаще выкрикивал команды, формировал отряды по ролям. Зеленый портал Ванахейма окружили маги. Человек 30 обсуждали тактику. Черный портал Хельхейма собрал самую большую толпу. Под 300 человек минимум. Сталькорпус стоял организованным строем, Резак координировал действия по рации. Рядом другие крупные группы, гильдии, одиночки, все рвались за обещанными сокровищами. Я прошел мимо толпы, никто не обратил внимания. Все смотрели на популярные порталы, обсуждали стратегии, хвастались экипировкой. Серый портал Недовелира находился в стороне. Металлический отблеск, тихое гудение, как от работающей турбины. Вокруг никого, пусто. Именно туда мне и нужно. Я шагнул в искажение. Металлический холод обжег кожу. Мир перевернулся, закрутился спиралью. Звук нарастал, становился оглушительным. Меня дернуло вперед, и я приземлился на одно колено. Зал двойной кузни встретил меня с жаром. Воздух дрожал от температуры, пропитанной запахом раскаленного металла и серы. Пот выступил на лбу мгновенно. Пространство было огромным. Потолок терялся в высоте. Стены уходили за пределы видимости. Черный камень, отполированный до зеркального блеска, отражал пляшущее пламя. В середине зала зияла трещина. Гигантская, словно землетрясение, разорвала мир надвое. Края светились красным, из глубины поднимался жар. С каждой стороны трещины стояла кузница. Поверхность левой была исчерчена тысячами ударов, покрыта рунами, пульсирующими оранжевым светом. Рядом горн, в котором плясало пламя всех оттенков красного. Инструменты висели на стене, молоты, клещи, напильники, каждый больше человеческого роста. Справа точно такая же кузница, зеркальное отражение, та же наковальня, тот же горн, те же инструменты, но руны светились синим. Воздух над горнами задрожал. Пламя взметнулось фонтанами, из огня материализовались фигуры. Слева появился массивный мужчина. Плечи, как у быка, руки толщиной с бревна. Кожа темная, почти черная, покрытая шрамами от тысяч ожогов. Борода огненно-рыжая, заплетенная в толстые косы. Глаза горели, как угли в горне. В руке он держал молот, рукоять из черного дерева, головка из металла, светящегося изнутри. При каждом движении в воздухе оставался след искр. Справа возник второй. Жилистый, поджарый, но не менее внушительный, ростом пониже. Длинные черные волосы, покрытые пеплом, свисали до пояса. Лицо изрезано шрамами, левый глаз затянут бельмом. В руках держал клещи, длинные, изогнутые, светящиеся тем же внутренним светом. Металл шипел и дымился. Око бога знаний высветило информацию золотистыми буквами. Брок. Легендарный кузнец Цверк, создатель Мьёльнира, молота Тора, проклят богами повторять вечное состязание с братом. Эйтри, легендарный кузнец Цверк, создатель Гунгнира, копья Одина, проклят богами повторять вечное состязание с братом. Воздух перед глазами задрожал. Золотистые буквы сменились багровыми, пульсирующими, как живые. Основной сценарий — проклятое состязание братьев, категория мифологический. Братья Брок и Эйтри увязли в гордыне, создав величайшие артефакты. Боги прокляли их повторять состязание до конца времен, пока один из них не сделает лучший артефакт. Только смертные могут разрешить этот спор и определить победителя. Добудьте компоненты из шахт, звездную руду, кристалл глубин, сердце горы. Предоставьте кузнецам компоненты для изготовления артефактов и разрешения спора. Текст растворился. Брок ударил молотом по наковальне. Искры взметнулись к потолку, звук прокатился громовым эхом. Пламя в горне взвилось выше. Эйтри сжал клещи. Металл взвизгнул, воздух задрожал от жара. Я хрустнул шеей, улыбаясь. Что ж, поехали.